«Успокойся, теперь уже все будет хорошо». Присутствующие наблюдали за сладкой парочкой с понимающими улыбками, и только скрипучий голос спина вернул всех к суровой действительности. «Так и будете стоять истуканами? Ладно, это ваши проблемы, а у меня и своих забот выше кроны. Тем более, чувствую, к вечеру меня от этой трубы тошнить начнет». Не прощаясь, Балар подхватил трубу у десятника Савы и в сопровождении нескольких своих помощников полетел в сторону лагеря, тогда как сотник, подойдя к недавнему пленнику, хлопнул его по плечу, выводя из удивленного состояния, что никогда говорящих Баларов не видел. «Ничего, скоро привыкнешь, следуйте за мной». Ильдар подхватил свою возлюбленную под локоток, но она вдруг заупрямилась и совсем неожиданно припомнила о своих вещах. «Но у меня там внизу платье да и пища». Сотник при такой женской непосредственности не удержался от смеха. «Не переживай, красавица, все ваши вещи скоро будут в шатре, а вот вам тоже следует поторопиться туда и спрятаться за охранным контуром. Слишком часто за нами ваши шаманы подсматривают». Ильдар тут же вспомнил, как его отделенное сознание каким-то образом увидел тысячник и не удержался от вопроса: «Но как вам удается узнать о наблюдении? Балары прекрасно это видят, и когда наши летающие друзья показывают одним корешком вверх, это значит, что поблизости очередной шпион, и мы сразу же следим за каждым своим словом и жестом. Так что постоянно посматривай на деревья и следи за знаками». Двигаясь к лагерю, Алия теперь присматривалась к каждому дереву, отыскивая Баларов, и, наконец, воскликнула: «Как их много, и все они вам помогают?» «Конечно, но кажущееся количество обманчиво, просто они часто перелетают с места на место». Их догнал Кремон, чуть задержавшийся для раздачи указаний своим воинам по подготовке найденной пещеры. Услышав последние пояснения, он и от себя добавил: «Мало того, что они нам помогают таким образом, они еще и отличные воины, советчики и лучшие друзья». «Воины?» — с недоверием переспросил Ильдар. «Да еще какие! Если у тебя нет соответствующей подготовки, то практически не будет никаких шансов против любого нашего Балара. Но я же Гзыр, неважно. Но вот твои возможности колдуна наверняка тебе пригодились при победе», — неожиданно сменил тему разговора командир легиона. «Поэтому меня интригует один вопрос. Неужели ты сам не пробовал разобраться с вашими трофеями?» Беглый десятник скорбно вздохнул и признался: «Собирался я покопаться в лике Занваля, да так времени и не нашлось, да и силы все магические тратил на внешние наблюдения». Так что девушка после такого признания сильно покраснела, потому что ей показалось, все прекрасно поняли, на что уходило основное время в пещере, но бегло осмотрелась и успокоилась. Кажется, никто из сопровождающих не встревал в деликатные темы. Наоборот, все думали о своих заботах. Некоторое время шли молча, и только уже возле самого шатра невменяемый еле слышно пробормотал, озвучивая наибольшую свою заботу: «Даже без этого артефакта мы обязаны остановить смерть». Глава 19. Третья жизнь. На второй раз Мирта вынырнула из бессознательного сна по прошествии целых суток. Так, по крайней мере, выяснилось вскоре. Но вначале она первым делом припомнила все, что удалось отыскать в собственных гудящих мозгах. Затем тщательно прислушалась и постаралась осмотреть собственное тело. Хотя рассматривать как раз особой возможности не было. Обе руки в специальных креплениях и гипсе висели у нее над грудью, а при попытке приподнять голову в ребрах заколола так, что от боли выступили слезы. Чуть отдышавшись и дав себе слово больше так не дергаться, Мирта вновь открыла глаза и постаралась осмотреть помещение, в котором находилась. Ничего особенного или примечательного. Всего лишь в метре от ног находилась дверь, по правую сторону был такой же ширины проход и весьма скромная мебель, состоящая из небольшого шкафа, стола и двух стульев. Ну и где-то дальше справа, за изголовьем, угадывалось окно по струящемуся оттуда дневному свету. Сухо, свежо, тепло. Разве что со стороны стола, заставленного разнообразными склянками, отчетливо доносился стойкий запах лекарств и едких целебных мазей. «Ну вот, обоняние у меня уже восстановилось», — скорбно обрадовалась девушка, пытаясь скосить свои глаза на кончик распухшего, чуть синеватого носа. «Ох, чего же это он такой страшный? Неужели сломали?» Но осторожные движения лицевыми мышцами приглушили бессознательный испуг. «Нет, кажется, цел. А как там мои ноги?» Пальцы ног действовали превосходно, А вот мышцы икр казались измочаленными веревками. Шевеление ими вызывало ощутимую боль. Что-то странное и очень неприятное чувствовалось в районе живота. Но в той области своего тела не хотелось даже напрягаться. Во многих других местах чувствовалось жжение, неприятное покалывание, переходящее в желание почесаться. Вдобавок ко всему хотелось хоть немножко сменить позу и улечься, допустим, на бок. Но поломанные ребра и зафиксированные руки однозначно не позволяли об этом даже мечтать. После повторного анализа собственного состояния баронета Шиловский уже стала впадать в дрему, когда двери открылись, и возле нее уселся тот самый, уже виденный мужчина. Но теперь он улыбался с полной уверенностью и покровительством, а заметив, что больная уставилась на него широко раскрытыми от любопытства глазами, сказал: «Отныне опасности твоему здоровью нет. Врачи утверждали, что после пробуждения ты будешь чувствовать себя намного лучше. Теперь о самом важном. Хотя вокруг этой комнаты и стоит защитный контур против проникновения отделенного сознания и подслушивания, но хочу тебя жестко предупредить. Ни одного слова не должно вылететь из твоих уст. Поняла?» Мирта прикрыла глаза в знак согласия. «Ты помнишь, что я тебе говорил вчера?» Очередной взмах ресниц. «Отлично. Значит, с памятью все в порядке. Но еще раз напоминаю. 4 дня не пытайся даже слово шепнуть. Разве что-то только важное и только мне. Если кто-то от тебя что-то услышит, могут напомнить, кому не надо, о твоем здесь присутствии, и тебя без моего разрешения потянут на допрос». Кстати, лицо мужчины опять озарилось светлой, немного стеснительной улыбкой. «Хотелось бы знать твое имя. Скажешь?» Баронета замерла, обдумывая вопрос, а потом глазами сделала большой круг, как бы спрашивая: «Где я?» Но ее поняли неправильно. «Логично. И вообще, прошу простить меня за бестактность». Мужчина встал и со сдержанным поклоном представился. «Горниан Вайнгерг, первый советник Фаррати. Хотя по натуре я не принадлежу к сонму придворных. Скорее, я воин. Семейное положение – вдовец. 6 детей. Горниан – титул вроде вашего графа». Это имя вместе с титулом Мирта слышала не раз и не смогла сдержать непроизвольного стона от резкого выдоха. Казалось бы, теперь на нее навалится полная тоска и безысходность. Похолодевшие щеки ясно подсказали о бледности, но тем не менее странной молнией пронеслось в сознании совсем другое. Причем здесь его семейное положение? Тем более дети. Она прикрыла глаза, что все поняла, но потом вновь их открыла и повела ими опять по сторонам. На этот раз Вайн догадался о сути безмолвного вопроса. «Понял. Тебя интересует, где ты?» «Вполне естественно. Но начну я, пожалуй, с того момента, как и почему ты оказалась именно здесь». Подробно пересказав историю ее похищения десятником Казгаром, сцену с участием великого Гзера и слова каждого из присутствовавших при этом, советник завершил свой рассказ словами: «Вот поэтому ты здесь, под моей опекой, и, надеюсь, осознаешь, что я постараюсь спасти тебя всеми имеющимися у меня силами». «Странно, почему он так подробно мне все пересказал?» — лихорадочно соображала баронета. «Судя по его намекам, он прекрасно понимает, кто я такая. Ну, по крайней мере, почти уверен в этом. Но, почему? Я ведь ничем себя пока не выдала. Да и при похищении корпус Кремона никто ни в чем не заподозрил. А эти их домысли по поводу Баларов совершенно неподтверждаемы. Разве что они начнут меня пытать с покрывалом. Что тогда будет? Кошмар. Вот тогда мне уже точно ничто не поможет. И никто». Кажется, все ее размышления отразились в панически мечущихся по комнате зрачках. Поэтому Вайнгерг попытался говорить самым спокойным и доверительным тоном. «Не стоит волноваться и переживать раньше времени. О том, что ты из Эйнарми, знаю только я один, да и то благодаря твоим словам, вырвавшимся во время беспамятства. Именно поэтому я настаиваю на твоем полном молчании в ближайшие дни. По поводу великого Гзера тоже можешь не волноваться. Вероятнее всего, он на тебе скоро полностью забудет. Ему ни на что времени не хватает. Еще вчера в полдень он умчался из столицы, и если раньше он просто рвался домой из-за своей обожаемой наложницы, то теперь его тут ничто не держит, а все хозяйственные и экономические вопросы возложены на мои плечи. Еще раз акцентирую твое внимание на моем месте в иерархии Кремневой Орды. Надеюсь, тебе понятны те рычаги власти, которыми я обладаю». Быстрый, слишком быстрый взмах ресницами и пристальное внимание этих огромных и прекрасных глаз. Вайн, в который уже раз за сегодня улыбнулся, кажется, эта женщина прониклась к нему симпатией и толикой доверия. Остается только и дальше вести себя точно так же, и можно рассчитывать на взаимные откровения. Но вот имя пленницы первому советнику захотелось узнать немедленно. Следовательно, я постараюсь воспользоваться этими самыми рычагами. Да и почти уверен, сумею. И уже сейчас существует масса вариантов, как тебя спрятать. Вайн приблизил свое лицо, еще раз проникновенно заглянул в прекрасные глаза лежащей перед ним женщины и тихо спросил: «Но как тебя все-таки зовут?» И только через минуту томительного ожидания дождался выдоха. «Мирта». Когда первый советник ушел, баронета Шиловски долго продумывала создавшуюся ситуацию и свои предстоящие действия. Но как она не фантазировала, как не мечтала, все равно получалось, что вырваться ей из столичного поместья Фарати будет совершенно немыслимо, тем более без помощников или союзников. Правда, совсем недавно отсюда сбежали двое предателей, вернее, не предателей, а, скорее всего, влюбленных друг в друга людей, но ведь они здесь знали каждый камень и у них непосредственно в руках существовала немалая власть. Вайнгерг поведал, что предавший десятник служил здесь давно и ловко использовал свое служебное положение. Дерзкая наложница тоже имела привилегированное положение, любимица тоже использовала это со всей выгодой. Насколько известно, сбежавших так еще не поймали, а следовательно, они все тщательно и грамотно продумали. А вот у меня нет ни малейших шансов, в который раз мысленно сокрушалась Мирта. Пусть даже мне и сказочно повезло и второй раз вырвалось из рук костлявой смерти. Хотя, что ни говори, но в третьей жизни теперь придется очень осторожничать. А может, и не придется, а что, если мне после такого жуткого похищения опять станет вести? Ведь кто мне сейчас может помочь, при всей надежде на Кремона, стоит тоже осознавать, что поставленная перед отрядом задача, превыше всего. Причем теперь ему придется больше прятаться и менять так хорошо зарекомендовавшую себя легенду. Ведь он прекрасно осознает, что меня могли не просто похитить, а и допросить под магическим принуждением, и вся миссия легиона может оказаться под угрозой. Значит, мне здесь придется хвататься за любую эфемерную соломинку ради собственного спасения, вернее, даже не столько спасения, сколько попытки ничего не выболтать лишнего, и оттягивать предварительную дату моего первого допроса как можно дальше, если, конечно, получится. Вот ведь имя свое все-таки выболтало. Странно, неужели он мне так понравился? Именно на этой прозаической мысли баронета Шиловски опять провалилась в выздоравливающий сон. Глава 20. Мстители в действии. Когда при свете восходящих лун добрались в поселок, Каламин Зейк позвал новичков за собой. Привел их в небольшой дом и сразу пояснил. Здесь живет один из самых древних шаманов нашего рода. Поэтому в поселке проживает только наша родня, а среди нее нет предателей. Вы люди новые, и наш Гзер хочет вас проверить. Слишком многим мы рискуем, пригревая чужаков. Так что, понятно, ваша светлость, ответил за всех пастух, да и мы ведь дали согласие на любые ваши допросы. Вот и отлично, присаживайтесь. Шаман вас долго не задержит. Действительно, дряхлый колдун вроде как не слишком усердствовал с вопросами. Разве что на пастуха потратил чуть ли не половину времени из двухчасового допроса. Беседовал с каждым по отдельности, уводя в другую комнатку, и хоть поглаживал порой сонное покрывало, но так и не применил его в деле. Видимо, был удовлетворен магическими наблюдениями за аурой собеседников. Потом опять собрал всех в прихожей, со старческим кряхтением уселся в кресло и огласил: «Что ж, добро пожаловать в род Зейк. Может, вы и временно вливаетесь в наши ряды, но мы всегда рады искренним союзникам. Сейчас вас проведут на отведенное место жительства, там хозяйки и покормят. Все последующие вопросы будет решать молодой командир. До свидания». На пороге уже отирался малолетний мальчуган, который споро провел новеньких на другой конец поселка, в обветшалый домик, где жили две вдовы, которым поручили их обихаживать. Но еще по пути желудь не выдержал и стал выпытывать у своего земляка: «Слушай, а чего он тебя так долго держал? Мне показалось, что этот старикашка совсем из ума выжил. Не суди по внешнему виду», — осадил пастух своего родственника. «Как раз в старости и невероятном опыте этого гзера таится немалая сила, и ничто от этой силы не скроется. Надеюсь, ты не попытался ему хоть в чем-то соврать? Да ты что?» Затрясся от обиды желудь. «Нам теперь только на лжи не хватало опростоволоситься. Ладно, не сердись. А расспрашивал он меня о том, кем я был раньше. И ты все рассказал?» «Конечно». Еще некоторое время шли молча. Видимо, желудь вспоминал свою малую родину во всех подробностях, потому что вдруг вскинулся от пришедшей мысли. Но ведь они считались очень дорогими и редкими. Что? Не понял пастух. Да те самые книги. Неужели их тоже сожгли? Да нет, аккуратно погрузили на телеги и увезли в ту же сторону, что и женщин. Вот видишь, тот старый гзыр, который меня допрашивал, тоже пожалел. А мне так вообще плакать хочется, когда о них вспомню. Ведь в стане на горас они хранились испокон веков. Далеко за полночь молодой глава рода Зиг заскочил к древнему шаману буквально с одним вопросом. Как они? Вполне надежные ребята, последовал неспешный ответ. Вот и прекрасно. Спокойной ночи. Да не получилось у Каламина сбежать на отдых. Помимо того, что он уперся в пружинистую стену силы, так еще и окрик сердитый сзади раздался. Стой, куда так спешишь? У меня ведь еще новости есть. Слушаю. Командир с фатальным вздохом повернулся к древнему гзру. За весь вечер он не присел и даже не успел поужинать. Но жаловаться не стал. Да и старик словно сам догадался, перешел на извиняющийся тон. Даром бы тебя не беспокоил. Присядь. Так вот, этот самый пастух не просто там становой житель, а служил у общины хранителем древней библиотеки. Причем не потому, что его отец был головой лавки старейшин, а потому что считался самым грамотным и образованным в стане. Так вот он мне некоторые мысли свои и рассуждения высказал, и я с ним согласился. Оказывается, их стан не просто так решили с лица земли стереть, а некие конкретные личности вознамерились под шумок завладеть старинными книгами. Они их купить пытались поначалу, да становая община отказала, объявив книги общей собственностью. Ну а временщикам из Бурагоса закон не писан, вот они и возвели напраслину на стан на полном неповиновении воли Фарати. Так что каратели появились не просто так, да и книги слишком уж бережно на телеге складывали. Старик примолк, и Каламин сразу вставил вопрос. Ну а мы тут при чем? А при том, слишком эти книги ценные и уникальные, чтобы вот так запросто достались каким-то шакалам. Предлагаю срочно туда отправить разведчиков, и пусть все подробно выяснит. Все равно собирался послать для выяснения местонахождения женщины из стана на горас. Но, завтра, пошли немедленно. Ко всему прочему, отбив эти книги, мы сможем запросто потом с ними озолотиться. В любом порту или столице мира мы сможем продать эти раритеты по баснословной цене. Даже так, задумался Каламин, в котором частенько выбивалась на свет коммерческая жилка. Конечно, такой шанс обеспечить дальнее переселение всего нашего рода упускать нельзя. Пожалуй, я к тройке самых ушлых разведчиков добавлю пятерку Махпуна. С его опытом и умением уладить любые темные делишки, они живо найдут место хранения древней библиотеки. И, безо всяких «и», если удастся, пусть ее конфискуют и тянут сюда. А еще лучше, прямо к морю, в город Эмран. Наверняка наши орлы уже подремонтировали усадьбу и присматривают нужные корабли. Но ведь пока от них никаких известий, напомнил старик. Вдруг там у них что-то не заладилось? Ерунда. Старший отпрыск рода Зиг хоть внутренне и корчился в сомнениях, но не желал в них признаваться. Ты ведь знаешь, как мои братья умеют все организовать. Знаю, молоды слишком. Может, и я молод, стал сердиться Каламин. Как раз в таких обстоятельствах и надо мужать и становиться ответственным за свой род. Или я не прав? Увы, прав. Правильно командуешь, подтвердил старик и добавил. А к этому пастуху присмотрись, очень умный и образованный человек. Я его проверил, похоже, что он действительно всю библиотеку стана на горас изучил. Уже в дверях Каламин обернулся и спросил. Так пусть садится и пишет, что помнит, будем продавать его опусы по той же цене. Ха, изучить, это не значит запомнить дословно. Да и сама ценность древнего манускрипта не только в содержании. Спасибо, все понял. Людей отправляю немедленно. В общем, Каламину в эту ночь удалось поспать только 3 часа, потому что уже ранним утром он с основным составом своего отряда подался на соседнее плато устраивать засаду. Пленный волк при допросе довольно подробно поведал о ближайших планах остальных выкормышей великого гзра. Теперь имелись сведения не только о дислокации находящихся в окрестностях десятков волчьей сотни, но и про их методы передвижения и основные маршруты. Именно это Каламин и решил использовать немедленно. И хоть само сражение, по предположению разведчиков, должно состояться в полдень, но соорудить основные и запасные позиции следовало еще до восхода Занваля. Для этого имелось все необходимое. Десяток наилучших проводников из местных и отчаянная решимость боевых соратников, своему командиру верили при любом его решении. Не остались без дела и новички. По задумке, Именно интендантам вместе с парой-тройкой воинов надлежало изобразить простую остановку вместе основной засадой, таким образом не оставить проезжающим волкам ни единого шанса на спасение. Уж слишком всем понравилась короткая и результативная стычка накануне. Вроде бы и спонтанно все получилось, а как действенно. Именно в таком плане и решили заманить в засаду очередных любимцев самозваного Фарати. Так и получилось, что задолго до обеда четверка новобранцев вместе с несколькими товарищами установили маленький походный лагерь на одном из невысоких перевалов и делали вид, что стремятся быстро перекусить и тронуться дальше. Место для засады было выбрано потому, что в округе имелась масса подземных ходов и траншей, в которых сейчас в полной темноте притаились 40 воинов основного состава. Конечно, это была не вся ударная сила. Еще 30 человек оставалось в резерве и располагалось в обширной пещере, чуть выше по склону горы. Но это был именно резерв на случай непредвиденных обстоятельств, потому что начать преследование именно из пещеры посчитали бессмысленным. В случае неудачной атаки волки уйдут почти без труда. Но все-таки при затяжном сражении или на случай неожиданной подмоги, спешащей к врагу, кавалерия Коломина могла или отвлечь бой на себя, или одним ударом довершить разгром. А вот заманить малиновых оборотней непосредственно в ловушку решили весьма прозаическим образом. По сведениям, два десятка волков должны были собраться в нижерасположенной долине для координации совместных действий. Планировалось даже три, но десяток Казгара уже догнивал, облепленный муравьями, а их наглый командир, по всей вероятности, находился в столице. Так что собравшаяся двадцатка наверняка обеспокоится отсутствием своих товарищей. Так и вышло. 20 воинов со своими десятниками съехались в густой роще в самом центре долины. Само собой, что несколько из них отделенными сознаниями просматривали прилегающие к роще дороги, а остальные принялись совещаться и гадать о причине опоздания третьего десятка. Именно в этот момент со стороны засады и стали спускаться вниз два почти невооруженных всадника. Они ехали шагом и казались чрезвычайно увлеченными проходящей между ними беседой. Наиболее удивительным для этой местности оказалось, что они передвигаются на прекрасных породистых лошадях, поэтому наблюдатели ну никак не могли их пропустить. Причем один из всадников хвастал, что в загоне их стана имеется еще три подобных скакуна, ну и всеми возможными красками расписывал силу и красоту редких животных. Подслушавший разговор шаман быстро вернулся в свое тело и поднял тревогу, но волки не вскочили в седла и не поскакали навстречу, а постарались присесть как можно ниже и припрятать своих животных, устроили свою засаду. Да только их подвела остроглазость одного из приближающихся всадников, до рощи оставалось метров 200, когда он, резко вскинув руку в направлении густых зарослей, закричал: «Смотри, там кто-то есть!» «Кто? Где?» — поднялся его товарищ в стременах. «Да вон там, под тем деревом!» «Вижу, вижу! Но ведь они в малиновой форме!» «Это волки! Спасаемся!» Они тут же стали разворачивать коней, но наблюдатель вернулся в собственное тело еще быстрее. Вскакивая на ноги, он заорал: «Они нас заметили! Хотят уйти!» Вполне естественно, что оба десятника гаркнули: «По коням! Догнать!» Вполне сноровистые в этом отношении волки уже через несколько мгновений, пригнувшись к гривам своих лошадей, со страшными криками и свистом устремились в погоню. Считалось, что равных им в верховой езде не было, и догнать кого угодно им на раз плюнуть. Но следовало учитывать, что парочка незнакомых всадников выглядела легкими юношами, практически у них и оружия не было, тогда как у каждого волка на облучке седла имелось походное имущество, запасное оружие и боевые латы, да и остальное оружие по весу тянуло прилично. Именно поэтому расстояние между погоней и подозрительной добычей практически не сокращалось. Кучно скачущая двадцатка пересекла фактически половину долины, но результата никакого не наблюдалось. Тогда один из десятников дал команду своим людям сбросить тяжести, ведь после поимки беглецов не составит труда вернуться и все подобрать. Это сразу принесло видимые результаты. По дороге, поднимающейся к перевалу, расстояние между беглецами и преследователями стало сокращаться, хотя на гребне убегающие опять неожиданно ускорились и ушли в отрыв. Облегченный, практически безоружный десяток выскочил наверх и увидел типичную картинку привала небольшого обоза. Все обозники в явной прострации смотрели вслед промчавшимся мимо них юным всадникам. И опять волки попались на своей самоуверенности. Никто из них не остановился, давая знак скачущим сзади. Никто не выхватил оставшееся оружие. Никто из шаманов не выставил обязательные в подобном случае щиты. Они только пришпорили своих скакунов, сосредоточив взгляды на спинах беглецов. Ну а в следующий момент вся земля справа и прямо по ходу вспучилась копьями и вскочившими на ноги воинами. Отчетливо раздались удары арбалетных болтов по легким кирасам, шлемам и наплечникам. И словно стальной ураган смел всех малиновых оборотней наземь, где их тут же в упор добивали тяжелыми копьями. Лошадей старались щадить, но и этим прекрасным животным досталось. Две пали сразу, после попадания в голову, еще одна умерла чуть позже. А тем временем на гребне показался второй десяток. Эти, наверное, хотели просто въехать на перевал, чтобы оттуда понаблюдать за погоней, и поэтому сильно сбавили скорость, тем самым давая себе небольшую отсрочку в собственной смерти. Опять защелкали струны арбалетов, зашелестели стрелы, и несколько копий нашли свои цели. Пара волков, озверев от вида крови погибающих товарищей, с отчаянными воплями бросилась на засадников, и им таки удалось нанести урон отряду Коломина. Два молодых бойца пали от свирепого натиска, но остальные ликвидировали прорыв, подняв противников на копья. Зато четверо малиновых оборотней, оставшиеся почти без ран, успели развернуть коней и, погоняя их со всей мочи, а заодно освобождаясь от тяжести, сами мгновенно превратились в беглецов. Но как только начали спуск, услышали позади и чуть слева топот копыт. Непроизвольно оглянувшись, они буквально остолбенели. На совершенно свежих конях их атаковали экипированные длинными копьями воины. В долину никто не прорвался, а бойцы отряда Коломина Зейка стали спешно собирать трофеи и заметать следы своего скоротечного боя. Хоть и весьма удобный для засады, но перевал просматривался с соседних гор весьма неплохо, и кто-нибудь что-нибудь вполне мог увидеть. Естественно, что несколько гзеров рода Зейк спешно попадали на травку и отправились отделенным сознанием тщательно осматривать окрестности. Любой свидетель считался нежелательным и подлежал безжалостному захвату. Но, к счастью, никого заметить не удалось. Выслушав доклады молодых шаманов, командир сдержанно кивнул и еще раз осмотрел растянувшуюся с трофеями колонну отряда. Сегодня его воины славно сражались и заслужили продолжительный отдых. Да и после такого кровавого события желательно хоть на несколько дней притаиться, присмотреться и прислушаться. А там видно будет. Главное, ни одного нежелательного свидетеля засады нет. И только когда сам Коломин Зейк покинул перевал и стал спускаться вслед за отрядом, на одной из сосен вышли из кажущейся дремы два балара. Увидеть и услышать баларов никто бы не смог. Они бы сразу засекли постороннего наблюдателя, но мало кто о таком знал и мог использовать в собственных целях. Однако если бы на перевале оставался наблюдатель с хорошим зрением и слухом, он бы с удивлением услышал, как летающие растения долго и громко спорили между собой и обсуждали все увиденное ими за последние часы. И только после тщательного облета всего места сражения две зеленые сферы рядышком поднялись высоко в небо, некоторое время понаблюдали с высоты, а потом разделились. Один балар полетел в юго-западном направлении, второй же неспешно подался следом за отрядом Коломина Зейка, стараясь не терять отчаянных мстителей из пределов прямой видимости. Вдруг опять спешно зароются в землю. Глава 21. Поиск союзников. В большом шатре Кремон невменяемый продолжил тщательный допрос собеседования парочки влюбленных. Его интересовало буквально все, а такие ценные носители информации попались ему впервые. Ведь трудно выловить далеко в горах столичного жителя, который прекрасно знает не только о каждом шаге Фарати, но и обо всех его приближенных. Ильдар рассказывал обстоятельно и со знанием дела, давая краткие характеристики любого придворного, если требовались подробности, начиная от самого правителя и его первого советника и кончая командиром волчьей сотни. Кстати, как только зашла речь о ненавистных всем волках, беглый десятник живо поведал о подсмотренной сценке с захоронением малиновых одежд. При всем желании верить, командир легиона все-таки послал людей и баларов на указанное место, благо было недалеко, и те вскоре подтвердили слова Ильдара. Где-то совсем рядом действуют мстители, безжалостно уничтожающие малиновых выкормышей великого гзера. Такая новость просто не могла не обрадовать. В предстоящем деле, а еще лучше прямо сейчас, следовало обязательно задействовать хотя бы несколько местных проводников, потому что до сих пор нужные полости в недрах так найдены и не были, а время поджимало. Конечно, внутренние ордынские разборки не шли ни в какое сравнение с глубокой разведкой и диверсиями со стороны другого государства. Тут уже любой мститель мог оказаться переполнен патриотическими чувствами, сразу же возненавидеть подлого агрессора и повернуть оружие в его сторону. Местные столкновения могли идти самым кровавым способом, но вот против внешнего врага, как правило, объединяются даже самые непримиримые группировки. Случаев в истории имелось множество. Сообща, они изгоняли любого нарушителя границы, а потом с прежним энтузиазмом продолжали выпускать кишки друг другу. Поэтому даже сам поиск такого союзника следовало проводить с особой осторожностью. Но с другой стороны, если узнать, почему и как возникла вражда между местными, любой противник может и должен тактически грамотно углубить рознь в рядах своего врага, помочь противоборствующим группировкам обескровить друг друга, а потом под видом истинного друга и союзника сорвать плод великой победы, опять-таки не забыв начать с причины выяснения конфликта. Как ни странно, ни Алия, ни Ильдар ни о каких мстителях прежде и слыхом не слыхали, скорее даже наоборот, еще свежи оказались в их памяти массовые казни недовольных, которых самозваный Фарати истреблял без суда и следствия. С другой стороны, ведь не мог же он уничтожить и казнить всех своих врагов, обязательно найдутся недовольные, повстанцы, мстители, да и вообще, противники узурпаторского режима. Вполне возможно, они по каким-то причинам окопались в этой провинции и уничтожают особо приближенных к Хафану Риду. А кто к нему ближе всего? Правильно, его личная сотня. Ко всему прочему, их и ненавидит в народе поболее самого хозяина. Значит, и охота идет серьезная. Существовал еще один ответ. Ведь вполне могло оказаться, что волков истребил точно такой же тысячник, за какого себя выдает невменяемый. Эти наглые псы могли повести себя таким же образом и при виде совершенно других прекрасных наложниц. Может, они вообще считают все собственностью только своего отца? Тогда могло произойти просто банальное мордобитие, в котором другому собственнику повезло больше, и он отбил своих похищаемых красавиц. Само собой разумеется, свидетелей такого дела оставлять нельзя, вот десяток малиновых волков и порешили в кровавой сече. В таком случае союзников искать вообще не стоило, потому как начнешь шантажировать или просто намекать на чрезмерную информацию, и самому несладко придется. Сделает вид, что соглашается, а сам нож в спину. В общем, возникла дилемма. Общий совет созвали в новом лагере, когда недавний корпус надзирателей воли превратился в два мобильных отряда карателей. Заняли для поселения небольшой хутор, выгнав оттуда напуганных строителей. Те безропотно собрали свои манатки и пошли строить себе пристанище в другом месте. Не хотелось, конечно, вступать в конфликт и вызывать с собой лишнее недовольство, но уж слишком стратегически выгодным получалось место расположения хутора. Вдобавок несколько вместительных домов и огромных сараев весьма способствовали размещению всего человеческого отряда и его разросшегося в последнее время хозяйства. Занваль давно перевалил зенит, и дело близилось к вечеру, а споры все не умолкали. Дошло до того, что стали склоняться к тому, чтобы отбросить мысли о неизвестных мстителях и полностью сосредоточиться на операции собственными силами. Вот тут и настал момент всем удивиться невероятному совпадению. Вначале в дом с показным равнодушным видом прошел караульный. Оказавшись в поле действия защитных контуров, он тут же оживился и стал взахлеб рассказывать последние новости. По хутору бродило сразу два чужих отделенных сознания, и прилетевший с гор Балар не смог прямиком проникнуть в командирский дом. Ему не осталось ничего другого, как пересказать воинам из внешнего дозора о событиях на перевале. Ну а потом по цепочке эти сведения достигли ушей караульного, а теперь и командования легиона. Вот тут уже спор пошел нешуточный. Но теперь говорили только о методах первого контакта, а еще лучше, розыска тех самых мстителей и предварительного за ними наблюдения. Ведь еще один Балар полетел вслед за мстителями и наверняка выведает, где те располагаются. По всему описанию боя и метода устройства засады получалось, что неизвестные пока борцы против волков чувствовали себя в этой местности совершенно как у себя дома. Значит, или проживали здесь постоянно, или имели достаточно проводников из местного населения, что тоже требовало детального прояснения. На окрестных плато скопилось столько посторонних ордынцев, согнанных на строительство дороги через Шейтерову балку, что вполне могло быть опасно более тщательно выяснять всю подноготную мстителей. Те предпримут ответные действия, и вся маскировка Нормиан полетит к Шейтеровой бабушке. Поэтому самые большие надежды возлагались на одинокого балара-разведчика, у которого, к сожалению, с собой не было маяка, и теперь с ним требовался только личный визуальный контакт. Решив идти на контакт, времени не теряли. Карак проявил особую инициативу. Выслушав своего вернувшегося товарища, он тут же отправил его обратно еще с целым десятком боевых баларов в полном вооружении, а вскоре и 5 человек на пахасах поспешили к не столь уж далекому перевалу. Зато эльмитоланы, которые полностью исчерпали запасы своей магической силы, после обильного ужина сразу же легли спать. 20 баларов во главе со спином да еще 5 внутренних дозорных из числа людей остались охранять лагерь. Все остальные подались на поиски союзников гораздо позже, уже ближе к рассвету. Время шло, обе луны вновь осветили поверхность земли, и ничто, казалось, не нарушало полный покой большого поселка, в котором расположился весь род Каламина Зейка. Разве что несколько пар верховых воинов на пахасах курсировали по околицам. К этому времени практически по всему периметру поселок был оцеплен цепочкой парных дозоров. В каждом таком дозоре один колдун прикрывал бессознательного товарища, а тот в свою очередь самым тщательным образом осматривался и прислушивался в поселке. Как неосторожны были его обитатели, но, если точно знаешь, к чему прислушиваться, всегда можно подслушать нечто самое секретное, особенно среди детей. Вот и сейчас троица ребят примерно 8-летнего возраста с восторгом обсуждала на сеновале отличительные достоинства доставшихся сегодня в качестве трофеев лошадей. А когда один мальчик спросил, как еще долго будут охотиться за волками, другой авторитетно заявил, что Каламину осталось уничтожить только один десяток, который еще прячется невдалеке, а уж потом весь род двинется к побережью, в город Эмран. Именно там всех будут ждать в порту корабли для дальнего плавания в далекие и таинственные южные княжества. Разговор с темой лошадей тут же свернул на морские истории, но невменяемый вскоре уже знал, чем руководствуются мстители в своей борьбе против выкормышей самозваного правителя, и усиленно размышлял, как привлечь гордых ордынских дворян на свою сторону. Глава 22. Первый союзник. Хафанриет как отправился на север, в устье реки Черная, так с тех пор и не появлялся в столичном поместье несколько дней, настолько его заинтересовал второй и настолько, видимо, ему захотелось собственноручно прикоснуться к тайне вечной жизни. О найденных в чреве еще одного детища древних устройствах знал и первый советник, потому что не поленился прочитать послание Дымного, пока великий Гзыр занимался подготовкой к важному путешествию. Так что гигантским комплексом строений, его службой, да и вообще всей столицей во время отсутствия Фаратии управлял Горниан Вайнгерг. В связи с военным положением хлопот каждый день на его голову обрушивалось преизрядное количество. Но все равно лишь только выдавалась свободная минутка, как ноги сами несли его в маленькую и скромную комнатку. Контур из нескольких магических структур защищал от проникновения как вовнутрь, так и наружу. Охрану выставлять не имело смысла. Если внутри находился человек без колдовских умений, достаточно было на дверях нескольких запорных устройств, срабатывающих только при наличии специально сделанного брелка. Брелок имели 2 человека, сам Вайн и его личный врач, который 3 в день проводил в назначенное время осмотр, массажи и магическую подпитку срастающихся костей пациентки. После того, как пленница стала выздоравливать, от услуг придворного врача и его помощников отказались. Так и задумывалось, поскольку Герк планировал затухание интереса к неизвестной женщине. Пост внутренней охраны находился недалеко, но от него нельзя было рассмотреть, куда именно отправляется первый советник, в свои апартаменты или в эту комнату. А в случае экстренной нужды в своем руководителе помощники Вайна использовали удар колокола возле внутреннего поста, и разрешение на вход получали лишь в том случае, когда раздавался ответный удар со стороны кабинета или спальни. Все остальное время возле Мирты сидела юная девушка, которая могла изъясняться со своим покровителем только на языке жестов, потому что была глухонемой от самого рождения. Когда-то давно советник из сострадания подобрал ее практически на улице, потому что несчастное дитя осталось сиротой и находилось на грани гибели. В его семье девчушку выходили, и, когда год назад встал вопрос о переезде в Куриногал всех детей и обеих жен, дальновидный Вайн не стал переселять их из родного стана, а взял с собой только преданную, обожающую своего покровителя девушку. Да и старшая жена на этом сильно настаивала, словно чувствовала свою скорую гибель. Когда Вайнгерг входил в комнату домашнего ареста, девушка знаками давала информацию о состоянии раненой и тут же тенью выскальзывала в коридор. Если Мирта спала, советник, стараясь ее не будить, тихонечко усаживался на стул, собираясь просто немного отдохнуть в полной тишине и скромном уюте. Но плененная баронета, как впоследствии выяснился ее титул, почти всегда сразу просыпалась и, открыв свои огромные глаза, следила за каждым нюансом мимики посетителя. Вначале она ничего и не пыталась сказать, только изредка в знак согласия моргала глазами, а при повышенном интересе поднимала брови. Но было видно, что с каждым разом она встречает своего спасителя все с большей радостью, а на приобретших постепенно свой естественный цвет щеках все чаще и чаще стало появляться некое подобие улыбки. Каждый раз она внимательно выслушивала все откровения второго человека в государстве и, казалось, совсем не удивлялась тому факту, что с ней делится давно наболевшими сомнениями, высказывают довольно смелые идеи по усовершенствованию экономики, а то и вообще просто рассказывают о самых красивых и примечательных местах Кремневой Орды. Ведь за свою жизнь советнику удалось побывать чуть не на каждом клочке государства, и ему было чем поделиться. Ко времени пятого визита, когда Вайнгерг успел изложить все стоящие перед ним проблемы управления и отразить все красоты своей родины, Мирта Шиловски наконец решилась на первый вопрос. Ей хотелось узнать, чем именно сейчас занимается Фарати, но вдруг она немного растерялась, ведь не пристало о государственной наверняка тайне спрашивать в лоб. Поэтому она лихорадочно стала подбирать нужные слова, отвлеклась другими мыслями и выбрала вопрос совсем не в тему текущего разговора. «А что случилось с твоими женами?» Как ни тихо прозвучали слова, но советник их расслышал и постарался скрыть собственное удивление за маской скорби. Несчастный случай. 8 месяцев назад обе жены поехали навестить родителей младшей. В их стане как раз проходил осенний праздник равноденствия. А ночью, когда все спали в большом доме, случился пожар. Жен успели вынести из огня, но еще раньше они задохнулись в дыму. Вайн примолк, а после печальной паузы добавил: «Вот так я и стал вдовцом». Мирта прошептала второй вопрос: «А дети? О, они у меня молодцы». Сразу оживился от приятных воспоминаний советник. «Старшему уже 31, и он командует военными силами в нашей родной провинции. Затем, если рассказывать по возрастному порядку, у меня идет дочь. Ей 29, она замужем, и только от этого прекрасного брака у меня 4 внука. Следующим сыновьям соответственно по 28 и 26 лет. Тоже имеют семьи и занимают высокие для своего возраста административные посты. Потом еще одна 23-летняя дочь, которая вышла замуж за молодого Гзера, преподавателя Дозенкильского университета. У них пока только одна наследница. Ну и младший сынок, 20 лет от роду, тоже успел обзавестись семьей и сейчас со всем усердием помогает своему самому старшему брату. Как следствие, внуков у меня целых 11. Так что семья огромная. Ну и скрывать не стану, своим положением я пользуюсь несколько бессовестно. Помогаю им в продвижении по социальной лестнице и в карьерном росте. Почему не здесь? Хм, почему? Переспросил Вайн, словно сам задумался над этим фактом. Сомнения меня терзают. Хоть Хафан давно настаивает на переводе семьи в Куриногал, слишком все как-то зыбко и неустойчиво. Да и кем они тут станут? Столица развращает очень быстро, а на периферии они хоть сами будут стараться выжить, оставаясь при этом людьми, далекими от придворной лести. И так им практически все легко дается из-за моего положения. Но ведь я не вечен, и, если что-то со мной случится, здесь по ним сразу же ударит рикошетом. А на своих теперешних местах они вполне могут пережить любую бурю. Понимаешь, о чем я? Мирта взмахнула ресницами, внутренне соглашаясь со здравыми рассуждениями первого советника. При таком положении в стране, будь ты самым доверенным человеком самозваного правителя, никто не даст тебе гарантию завтрашнего благополучия. Тем более, что жестокость и кровожадность Хафанриеда уже давно стала притчей во языцах. Но теперь следовало задать самый важный вопрос. Чем занимается Фарати сейчас? После этого вопроса Вайн задумался надолго. Отвечать полуправдой, общими фразами как-то не хотелось. Но и разглашать совершенно секретные сведения – дело слишком опасное даже в кругу самых близких придворных. Чего уж тут говорить о женщине, которая, скорее всего, действительно является инармянским шпионом. Суть сомнений крылась не только в личности раненой, но и в самом факте обладания ею этой самой секретной информацией. Сомневаться в Мирте не приходилось. Причин предать советника у нее не было, как и возможности это сделать. Но все упиралось в то, что при первом же подозрении со стороны Хафана пленницу допросит под магическим воздействием, невзирая на самые критические состояния здоровья. И если правильно зададут вопросы, то быстро выяснит про слишком уж обширные познания шпионки в делах государства. До сих пор Вайн делился с Миртой лишь своими личными делами или повествовал о сторонах жизни, совершенно не касающихся безопасности. И если бы у нее все детали вытянули из головы, то всегда можно было отделаться от обвинений, утверждая, что производил предварительную вербовку вражеского агента. Но сейчас следовало сделать выбор. К счастью, средств для повышения собственной безопасности хватало. Можно даже сказать, их было с избытком, и выбор был огромен. Поэтому в голову советника быстро пришла мысль, как правильно перестраховаться на непредвиденный случай, и он ответил вопросом на вопрос. «Ты ведь знаешь о Титане?» Мирта тоже задумалась ненадолго. «Хоть и опасно много знать, но о сути строящейся дороги для детища древних наложница Тысячника просто от безделья могла услышать. Поэтому она согласно опустила ресницы. И о том, что его откопали в устье реки Варша, а теперь тянут к будущему театру военных действий. Ну вот, так я и думал. Наверняка и вам дали одно единственное задание – не дать Титану дойти до границы». Чего замерла, это и так понятно по месту дислокации вашего отряда. Правда, и Фарати кое-что заподозрил и послал в тот район отборные, самые преданные ему столичные войска. Те должны прошерстить там все густой гребенкой. Глаза Мирты от переживаний непроизвольно расширились, и она принялась перебирать в голове нереальные варианты о предупреждении ни о чем не ведающих товарищей. И опять, видимо, советник догадался о ее мыслях, потому что немного виновато признался, вряд ли удастся их предупредить, хотя я и сделал для этого все возможное, а именно, в ворохе основных приказов незаметно подправил один, теперь он выглядит так, лишь только войска приблизятся к местности тотальных проверок, отправить курьеров во все крупные селения с приказом о повышении бдительности и подготовке к приему большого количества воинов, думаю, твой командир обязательно перехватит хоть одного такого курьера и спокойно отойдет в другую провинцию. Смысл в таком извращении указаний для властей на местах, конечно, становился понятен сразу только посвященному человеку. И при всем желании обвинить первого советника в несохранении тайны не сможет никто. Но все равно Мирта продолжала смотреть не моргая, на что Вайн позволил себе очередную улыбку. «Принимаю твое молчание как благодарность». Фарати, напомнила баронета о самом главном. Ну да, конечно, сейчас расскажу и о нем. Наш великий гзыр помчался ко второму и там сейчас занимается экспериментами по продлению жизни. Причем есть мнение, что вполне успешно. Хотя в его-то годы, да с магическим умением, думать о старости. Что, тебя интересует, что такое второй? Странно, мне показалось, что тебе и об этом известно. Наши придворные в каждом углу на эту тему шепчутся. Не слышу. Шепчешь, что тебе погулять особо некогда. Ты знаешь и не советую. Они тут, словно пауки в банке, друг друга едят чуть ли не ежедневно. Удивляюсь, как это меня до сих пор не сожрали. Ага, ты не хочешь здесь гулять? Ну и правильно. Хоть Вайн иронизировал чуть ли не с братской любовью, но Мирта не выдержала и с возмущением прохрипела. Второй, и тут же скривилась от укола боли в груди. Улыбка тут же слетела с лица советника, и он впервые позволил себе прикоснуться к баронете, указательным пальцем дотронулся до ее губ. «Ты, лучше помолчи и не нервничай, я ведь не со зла тебя развеселить пытаюсь, а второй, это не что иное, как еще один титан, но нашли его в устье реки Черная, причем находится он гораздо в лучшем состоянии, и вдобавок ко всему гзыры, им занимающиеся, вначале тренировались на первом детище, сейчас второй тоже лежит под 40-метровым слоем грунта и камней, но, по расчетам, может подняться из ямы сам. Мало того, обещают, что он может не просто левитировать над поверхностью, но и передвигаться в любом направлении. Сейчас там идет доводка навыков в управлении, да попутно испытывают древние устройства по омоложению. По этим причинам наш Фарати в основном там и пропадает теперь, в который уже раз Мирта не смогла скрыть хлынувших из нее эмоций. Наличие у Кремневой Орды еще одного детища древних повергло ее в шок, тем более что второй, возможно, сможет сам добраться куда угодно. Тут с первым железным монстром никто не знает, что поделать, а если их два, да оба ринутся в атаку. И только через несколько минут баронета заметила, как Вайнгерк успокаивающе поглаживает ей голое плечико. «Сочувствую», — стал кивать он, лишь только баронета сосредоточила на нем свой взгляд. «И понимаю твои переживания, но пока мне в голову не приходит ни единой идеи, как помочь твоему Кремону или как предупредить соседние государства о невероятной для них опасности. Мирта Шиловски выдавила из себя очередной хрип просьбу. «Устрой мне побег, ха!» Не сдержался от смеха спаситель. «Красавица, да ты ходить не можешь, где уж тебе бегать?» «Доползу», но тут же дернулась от пронесшейся по ногам судороги. Восстанавливающиеся мышцы порой неимоверно болезненно перекручивала, и в таком случае следовало их размять, но вскочивший и побледневший от сопереживания Вайнгерг навис над женщиной с торопливыми вопросами. «Что? Где болит? Вызвать врача? Нет, судорога. Ноги». В подобных вопросах советнику вполне хватало собственных знаний и жизненного опыта. Он тут же откинул одеяло с ног и принялся умело массировать ступни и лодыжки. Через полминуты судорога прошла, но Мирта все равно лежала, прикусив губу и осторожно прислушиваясь к своим ощущениям. Кровообращение ног быстро восстанавливалось, и вскоре она почувствовала вместо боли блаженную истому, идущую снизу по всему телу, и на какое-то время вообще впала в прострацию, вышла из нее с бьющим по сознанию чувством стыда, ведь никакой одежды на ней не было. Это заставило ее нервно задергаться и прошептать: «Хватит, спасибо, большое». И вновь над ней склонилось участливое и почему-то странно порозовевшее лицо первого советника. «Полегчало, вот и славно. И вообще, тебе очень вредно волноваться и перенапрягаться. Чего уж говорить хотя бы о короткой пробежке. Так что не спорь и не делай такие круглые глаза. Сейчас для тебя самое главное – хорошо питаться и быстрее привести себя в надлежащую форму. А про остальное…» Он коротко задумался, продолжая непроизвольно поглаживать женское плечико. «Я что-нибудь придумаю. Да, и к следующему моему приходу постарайся вспомнить о каком-нибудь способе связи с твоими. До скорого». И он торопливой походкой вышел из комнаты. Тут же вместо него на другом стуле уселась мышкой юная сиделка, со смешно торчащими в стороны ушками, в которой уже раз Мирта с удивлением подумала: почему она все время молчит? Вот бы ее разговорить, как этого Вайна. «Кстати, а ведь он сейчас мне рассказал такое, даже не верится, хм, а массажист из него просто непревзойденный, и порозовел-то как, не иначе, совсем не о политике думал». Ноги после сильных мужских пальцев приятно зудели, да и не только они, плечо тоже горело от воспоминаний нежных поглаживаний. Как ни странно, но этот мужчина нравился баронете все больше и больше. Последняя мысль все-таки полыхала оттенками подозрительности. Может, он меня так умело и коварно гипнотизирует? Потом опять захотелось спать. Глава 23. Семья растет. Под утро Коломин вынужден был проснуться с первыми лучами Занваля, хотя и просил его не будить, пока он сам не встанет. Слишком вымотался за последние дни, а подпитывать себя силами малочисленных в его отряде гзеров совесть не позволяла. Поэтому он сел на кровати и уставился на разводящего ночных караулов с явным укором. «Раз не кричишь и не паникуешь, значит, ничего страшного не произошло. Зачем тогда разбудил? Да ты меня лучше накажи или накричи, отводя душу. Но я свои сомнения просто обязан высказать». После непроизвольного зевка молодой глава рода Зейк отнял ладонь от рта и махнул: «Ладно, рассказывай. Ночью мы за дальним периметром не посматривали». Немного виновато заторопился разводящий. Надо было к зерам отдохнуть, но вот утром они заметили сразу три пары подозрительных всадников на пахосах, которые спешно уходили от поселка. Причем форма на них неопределенная, знаков различия не заметили, но с уверенностью можно утверждать лишь наличие великолепной воинской выправки и отличного вооружения. Подслушанный разговор поведал об обычном рутинном объезде, который приказал провести якобы слишком рьяно выслуживающийся десятник. Дальше они только и перемывали косточки своему непосредственному начальнику. Вроде бы ничего нет подозрительного, но если они подозревали слежку, то говорили самое то, что следовало бы говорить в целях маскировки. И какие выводы? Выводы, командир, делай сам. Но у меня создалось такое впечатление, что они все по единой команде снялись со своих постов. А ведь таких наблюдателей быть могло гораздо больше. Коломин уже спешно одевался, почесывая слишком отросшую щетину. Побриться, что ли? И как эта мерзость быстро расти стала? Ладно, оставлю на потом. Да и вообще, надо будет у гзеров нечто магическое выпросить, если у них есть. Разводящий не выдержал. Так что сейчас будем делать? Возьмем еще несколько человек, и пусть каждый объедет поселок в произвольных направлениях. Надо тщательно осмотреть любые жилые и бытовые помещения на предмет подозрительных вещей, сбруи, оружия и прочей мелочи. Если вдруг сюда и нагрянут нежелательные гости, все должно выглядеть естественно и без единой зацепки. Понятно? Тогда пошагали. Тщательный осмотр не вскрыл фактов расхлябанности или недисциплинированности. Да и спало еще большинство обитателей поселка без задних ног. Единственную озабоченность вызывали у Коломина и его советников лошади, поголовье которых в последнее время достигло 50. Конечно, некая подстраховка имелась. Уже давно ближайшие соседи знали, что здесь занимаются коневодством. Но слишком редкими считались эти благородные животные в Кремневой Орде, чтобы не бросился в глаза такой огромный табун. Если неделю назад здесь насчитывалось всего лишь 8 кобылиц, 2 коня и 6 жеребят, то такой резкий прирост взрослого поголовья мог показаться жутко подозрительным. Вдобавок ко всему, жеребят не прибавилось и не ожидалось в ближайшем будущем. Все-таки большинство кобылиц считались боевыми, и их старались не выводить из боевого строя слишком часто. Немного посовещались и решили прямо сейчас отправить пастухов с приличным по количеству пахосов табуном на горные пастбища. Тогда и в поселке никто не уделит излишнего внимания чрезмерному поголовью ездовых животных. А по поводу лошадей у головы лавки старейшины поселкового Гзыра имеются бумаги о купле-продаже. Еще вчера по этому поводу старейшина рода побеспокоился и применил все свое магическое умение. Любые приказы главы рода выполнялись быстро, и уже через четверть часа табун пахосов скрылся в южном направлении в облаке пыли. Но лишь только Коломин вернулся к собственному дому, как примчался дозорный с околицы. Воином он считался бывалым, и по легкому заиканию стало понятно, насколько он взволнован. Каратели. 2 отряда. Едут походным строем. Человек 60. Сколько змеиных, рассмотреть не удалось. Ясно. Тревога. Всем занять свои позиции. Вести себя спокойно и корректно. Атаковать только в случае моего приказа или моего явного столкновения с применением оружия. Мгновенно поселок словно вскипел, разнес течением приказов проснувшихся воинов по чердакам и вырытым в земле нишам. А всего через минуту опять в центре поселка царили утренняя прохлада и сонный покой. Перед самым большим домом остались Коломин с Зейкой, старейшей Гзыр рода. Уже собравшись заходить в дом, старик обратил внимание на коньки крыш. «Смотри, балары появились». Действительно, с пяток летающих растений сидели на гребнях крыш с видом полной прострации и крепкого сна. Видимо, прилетели глубокой ночью. «Давно их не было», — удивился командир, — «ведь всех в округе выловили». «Выходит, что не всех», — прокряхтел Гзыр, стараясь своим магическим взором рассмотреть зеленые сферы как можно тщательнее. «И вот это меня больше всего тревожит. Подозрительные эти зеленючки». «Да что ты, дедуля!» Строгий тон главы рода не соответствовал его доброй улыбке. «Сам ведь раньше поговаривал, что балары на крыше, к счастью. Хо, когда это было? Да и никогда раньше они так бесцеремонно здесь, в самом центре, не рассаживались. Может, устали, хотят возле людей чем-нибудь поживиться, такие огромные, мощные и тебя в небо утянут без труда, да и выглядят слишком матерыми. Ладно, заходим в дом, будем за гостями через окошко наблюдать. Может, они вообще мимо проедут, ведь сейчас слишком рано как для привала, так и для завтрака». Войдя в дом, оба подошли к окнам и стали посматривать на площадь сквозь занавеску. А если еще и подумать, то напрашивается вывод: они или всю ночь шли, или только недавно двинулись в путь после ночного привала. Во втором случае они просто проедут по дороге. «Угу», — поддакнул старик, — «а вот в первом могут здесь задержаться надолго, из чего следует, что и дело у них здесь какое вдруг окажется, или вообще, именно здесь конечная цель их путешествия».